жизненно. Потому что, по сути, принимая такое решение, вы принимаете решение не тратить деньги, которых у вас и так пока нет. So if your income increases by 1,000 rubles, you spend 500, you save 500. Допустим, если ваш доход увеличится на 1000 рублей, вы на себя тратите только 500, а 500 откладываете. And if you combine this with your growing skills in this company, eventually this increase will go up higher and higher. И если вы сочетаете вот эту технику с вашими растущими навыками и знаниями в этой компании, соответственно, ваш доход будет гораздо быстрее расти, отрываясь от ваших расходов. So your first job is to get out of debt completely. Поэтому ваша первая задача – полностью избавиться от долгов. And your second job is to start to build your financial freedom account. И вторая ваша задача – начать развивать свой банковский счет имени финансовой независимости. Number five, we say delay or defer major expenses. Пятый наш пункт. Постарайтесь отложить или отсрочить какие-то глобальные расходы. Whenever you are considering a large expense, put it off for one month. Каждый раз, когда вам предстоит приобрести нечто дорогостоящее, отложите эту покупку на месяц. It is amazing how many things you don't buy if you think about them for a month. И вот что удивительно, стоит вам поразмышлять над этой вещью в течение месяца, вы удивитесь, сколько бездумных покупок вы перестали совершать. Or if you do buy them, you make a much better decision. Потому что если вы в итоге что-то купите, проразмышляв целый месяц, эта покупка будет очень взвешенной и продуманной. Number six is keep track of everything you spend. Шестое, следите за своими расходами, учитывайте их. We find that if you just make a note of everything you spend, you will spend less. Если вы будете просто записывать то, что потратили, вы будете тратить гораздо меньше. Практикуйте технику клина для достижения финансового благополучия. Каждый месяц откладывайте 10% и больше из вашего дохода, никогда не снимая со счета эти накопления. Отложите крупные расходы на потом. Отслеживайте все ваши расходы. Growth orientation. Итак, следующий наш пункт – ориентация на рост. In a competitive society, the future belongs to people who are very good at what they do. В конкурентном мире будущее принадлежит компетентным, тем, кто отлично разбирается в том, что делает. So number two, we say to earn more, you must learn more. Второе, чтобы больше получать, нужно больше изучать. You've reached the top of what you can do with your current knowledge. Как только вы достигли своего потолка, дальше вы не двинетесь, пока у вас этот потолок не повысится. To go up any higher, you must learn and apply new things. Для того, чтобы продвинуться выше, вы должны своими знаниями поднять этот потолок. And the question is, what do you need to learn that will help you the most? Возникает вопрос, что нужно выучить или узнать для того, чтобы в своей жизни внести самые большие положительные изменения? Now C, it says invest 3% of your income back into yourself. Следующий наш пункт. Вкладывайте 3% своего дохода в собственное развитие. 3% seems to be the magic number. Не знаю почему, но 3% действительно какое-то волшебное число. 3% of your income seems to make you a personal growth machine. Именно вот эти 3% делают вас такой машиной роста и развития. Now, there have been several studies done on the return on investment in yourself. На самом деле было проведено огромное количество исследований по окупаемости вложений в самого себя. Two large companies, Motorola and IBM, did these studies. Две очень крупные компании, Motorola и IBM, спонсировали данные исследования. They said that for every $1 of investment in their people, they were getting back $30 to $33. Эти исследования показали, что на каждый вложенный в обучение людей доллар они получают обратно 3.